В этой библиотеке я видел книги, изданные с роскошью необыкновенной, писанные разноцветными чернилами, украшенные рисунками в красках и золотом. Личные библиотеки были довольно крупные. Так секретарь Нерона имел 30 тысяч свитков. При императоре Адриане в Риме жил грек Епафродит. Он имел два дома и в каждом библиотеку. Обе насчитывали в общей сложности 30 тысяч томов, избранных из числа самых лучших. С достоверностью мы знаем о библиотеках Цицерона и Плиния Старшего. Мы уже отмечали, что Юлий Цезарь намеревался перевести книги из Египта в Рим, чтобы основать первую публичную библиотеку, но замысел этот не удался. Заслуга создания первой публичной библиотеки принадлежит Азинию Палеону. Произошло это во время второго триумвирата. Не поэтому ли создание первой библиотеки приписывают Августу Октавиану? Оратор, поэт, историк и критик Азиний Палеон был в свое время народным трибуном, но в пору бурных событий отказался от политической деятельности и на своей вилле открыл Академию красноречия. Плиний приводит знаменитую фразу из одной речи Палеона. «Плоды человеческого разума являются общим достоянием. В библиотеке собирались римские философы, чтобы побеседовать о творениях греческой мысли, запечатленных на хранившихся в библиотеке папирусах. Здесь были в основном греческие книги. Образованные римляне знали греческий язык и читали в подлиннике произведения Аристотеля, Платона, эпических и букалических поэтов. В библиотеке можно было встретить «Одиссею» в переводе «Ливия», «Андроника», комедии Плавта. Через несколько лет, в 33 году до н.э., Август Октавиан открыл на Палатинском холме новую библиотеку, Палатинскую, она сгорела в 366 году, а на Марсовом поле уже позднее Октавианскую. Сохранилось письмо Марка Аврелия. Он просит Фронтона взять для него в Палатинской библиотеке речи Катона. Но самой значительной, самой крупной в Древнем Риме была библиотека, основанная императором Трояном. Располагалась она на форуме, носящем его имя. Форум Трояна со всеми его сооружениями строился под руководством выдающегося архитектора Аполлодора Дамасского. Этот самый большой и роскошный из императорских форумов был выстроен за 6 лет, 107-113. Входом служила триумфальная арка. За ней располагался большой двор с портиками. Двор замыкала базилика Ульпия. За ней следовала небольшая закругленная площадь со зданиями библиотек латинской и греческой. Вот на этом-то форуме и располагалась одна из величественных библиотек Рима. Стены в помещениях похожи на мраморные соты. Они пробуравлены тысячами глубоких квадратных ниш. В них хранились свитки, папирусы и пергаменты. Ниши отделялись одна от другой пилястрами. Перед ними стояли колонны с коринфскими капителями. Библиотека украшена бюстами тех, кто служил империи своим пером. Аммиан Марцеллин рассказывает о посещении форума Трояна императором Константином в 357 году. Когда он пришел на форум Трояна, сооружение единственное в мире, достойное, по моему суждению, удивления богов, он остолбенел от изумления, обводя взором гигантские части, которые невозможно описать словами и которые никогда не удастся смертным создать во второй раз. Знаменитая колонна Трояна сохранилась до наших дней. Через 100 с небольшим лет книги из библиотеки по приказу императора Каракаллы перенесли в термы, носящие его имя. Открыты эти грандиозные термы в 216 году. Термы занимали площадь 12 гектаров. В огромном главном здании залы с бассейном, теплые, холодные, горячие бани, залы для отдыха. С трех сторон главный корпус окружали сады, цветники, а на четвертой стадии